ты гляди, слушайся его, — кивнул Александр Пидопригора, — а то ты мало кого слушаешь. — А как же? — ответил Клим и подошел к столу. На радостях он первый напился, и парни вынесли его на руках и за ноги в Авин бросили на сеновал. А когда разошлись все гости, Юрко немного проводил тетю Галю и дядю Данила, на миг вернулся домой и поспешил по извилистой улочке к Заячукам. Он уже не надеялся повидать Галину, было поздно. Но когда он подошел к воротам, от плетня отделилась знакомая девичья фигурка. Галина задумчиво посмотрела на Юрка и не произнесла ни слова. «Ждала меня Галя». Он с виноватым видом подошел к ней. «Ждала». Девушка вздохнула. «Чего ты?» «Ничего. Завтра уезжаю», — вздохнул он. «Значит, не судьба». Впервые вырвалось у нее то, чего он так ждал. «Отчего же не судьба?» И у Юрка чаще забилось сердце. «Ты будешь профессором, а я останусь батрачкой». В голосе ее дрожали слезы. «Никогда я не буду профессором», — сказал Юрко, чтобы утешить девушку. «Это наш кузнец выдумал». «Верно?» — в голосе ее зазвучала надежда. «И кем бы я ни стал, а тебя вовек не покину. Любишь меня?» «Как свою душу. Подождешь? Сколько скажешь? Надо год, надо век. Только не обмани меня. Грех обманывать». И тогда Юрко не обнял девушку, а неловко протянул ей руку с подарком. «Что это, Юрко?» — удивилась она. «Да прости, Галя, что ничего лучшего не могу подарить. Собирал тебе на башмаки, да отец все вытряхнул на лошадь. Вот в одной книжке пишется, как парень своей девушки у самой царицы туфельки достал. Ну, а теперь, сама знаешь, царей нету, так я тебе сам сплел рукавички. Может, тебе зимой от них теплей станет, меня вспомнишь?» «Ой, Юрко, какой ты добрый и смешной!» Девушка повеселела, прижала к груди свой первый подарок и точь-в-точь, как все девушки, склонила голову к нему на грудь. И он точь-в-точь, как все парни, обрадовался и загордился. Глава 23. Под вечер, сдерживая взмыленных вороных, прямо с ярмарки ко двору Горицвита подкатил Карпо. Натянув вожжи, он крепко стоял в бричке, выгнутые дугой кривые ноги по щиколотке увязли в сене. «Дмитро, черт бы тебя побрал!» — заорал Карпо, но, увидев Дакию, сразу притих. «Добрый день, тетенька Дакия! С праздником вас!» Он низко поклонился, скрестив руки на животе. «И тебя с праздником!» Вдова строго посмотрела на парня. «Катаешься? Как сыр в масле!» — отшутился он. «Еще бы лучше катался, да советская власть тру кричит! Даже голоса лишили. Придется, видно, петухом кукарекать. Такая уж жизнь настала! Пустите Дмитра со мной!» «Не знаю, он как будто к учителю собирался», — заколебалась мать. «Пусть Марту повидает, к добру ли только?» «Успеет. Мне главное, чтобы он моих новых коней поглядел. Он лучше ветеринара разбирается. Что ж, если есть время, пускай поглядит. Садись, Дмитро!» — крикнул Карпо, не спрашивая согласия, и блеснул серыми глазами. Крутые полукружья ресниц вспорхнули вверх, едва не коснувшись широких с прогалинками, словно проточенных бровей. Не успел Дмитро ухватиться за обшитые железом борта брички, как Карпо гикнул, свистнул, взмахнул арапником, и вороны, разбрасывая грязь, вытянулись в бешеном галопе. Вокруг завертелась изрезанная на полосы земля. Как живые отскакивали в сторону хаты, риги, резкий ветер бил в лицо. «Но, матери вашей, черт!» — неистово орал Карпо. Его полные розовые щеки тряслись, рыжий пушистый чуб поджигал оттопыренное ухо, тугую шею заливала беспокойная кровь. В каждом движении его чувствовалась нерастраченная злая сила, полудикое упорство. В большой руке взвивалась змеей и отскакивала назад ременная плеть. Бричка, раскачиваясь из стороны в сторону и только чудом не вышвырнув седоков на дорогу, влетела в улочку, обсаженную с обеих сторон молодыми вишнями. Сквозь голые ветви вдали резанул глаза свежей синькой большой под железом дом Ворчуков, как бы втиснутый в полукольцо леса. Привольно живется Сафрону, хоть и отрезал у него комбет в 20-м году 20 десятин возле буга. Если прежде высокая фигура Ворчука черной тенью нависала над селом, поглощая бедняцкие четвертинки до десятины, то теперь он притаился в лесах, богател и разрастался, как корень, так, чтобы поменьше было заметно людскому глазу. Теперь уже не приходилось и мечтать о том, чтобы прибрать к рукам всю округу. Земли не прикупишь, имени не заведешь, дворянство, о чем столько передумано было, не добьешься. А как бы славно было! Дворянин, Сафрон Андреевич Ворчук, он бы тогда, верно, и столбовых дворян потеснил, прибрал бы к рукам их земельку, где уж им хозяйствовать. Им бы только в Париже червонцами сорить. Единственная отрада осталась Ворчуку — капитал сколачивать. И он сколачивал его со всей кулацкой хитростью, изобретательностью и скаридностью. Теперь один только лес сыпал золотые листья в тонкие, однако жесткие пальцы Сафрона. Чуть не каждую ночь они с Карпом на двух подводах выезжали в Чернолесье, и самые лучшие гордые ясени, напоследок разбрызгивая росу, со стоном падали на холодную землю. Из их еще живого тела вырезали Сафрон и Карпо четырехоршинные кряжи. И плыли те кряжи по лесным дорогам к перекупщику Ивану Сичкарю, сутулому мужику с лицом всегда покрытым сырым румянцем, как распаренная ясеневая балка. Тот зорко осматривал кряжи, браковал за малейший сучок, а потом туго налитым жиром средним пальцем, ловко, точно играючи, выбрасывал из засаленного кошелька золотые пятерки или серебряные рубли. Бумажек Сафрон никогда не брал. «Ты скоро, Ворчук, на одном только лесе серебряный дом наживешь», — усмехался Сичкарь, и у него от смеха отвисала нижняя челюсть. «Золотой!» — сердился Сафрон. «Ну, на золотой, может, материалу и не хватит, а на серебряный как раз. Скажешь, вру?» Маленькие зрачки Сичкаря, как две капельки масла, задорно играли посредине серых, точно посыпанных золой белков. «Возил же ты в Одессу свиней и гусей вагонами!» «А сколько за те вагоны слупили? А сколько на Могорыч пошло?» — горячился Ворчук. «А как тебя налогами душат?»